Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте, это участковый. Напугал. Нет, подождите. Это, я к вам вот по какому делу звоню. На вас... Угу. Это, мне пришла бумага, заявление. То, что 200... Угу. То, что 218 на вас жалуется. Да? То, что вы им звоните, это правда? Ты сам-то, сука, из 218 нет, не несешь. Нет, подождите, мы сейчас разберемся. Если это неправда, то мы можем посадить 218-ю и взять с них штраф в размере 30 тысяч рублей за клевету. Вот неправда, клевета, иди и штрафуй. Да? Валентина Петровна, давайте мы сейчас подсоединим вашего соседа и разберемся. Чего? Давайте мы сейчас подсоединим вашего соседа и разберемся. Сосед на работе. Нет, он дома сейчас. Я с ним только нет, что разговаривал. Нет, на работе, ты что, проверял? Был в квартире чужой? Вот, сейчас я его подсоединю. Алло. Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Вот ваш сосед говорит то, что вы ему звоните и вымогаете у него квартиру. Хулиганите. Я вымогаю. Да, ты хулиганишь. Ко мне ночью звонишь в квартиру. А? Ко мне ночью в квартиру звонишь. Кто куда звонит? Ты хулиганишь. Ах ты, разъебай в рот тебя, ебать. Да, сам хулиганишь, блять, а на меня варишь, блядище. Да ты хулиганишь, а не я. Так, только... Алло, Валентина Петровна, вот я подсоединил вашего соседа из 218, вот он на вас жалуется. Говорите, Курдюков. Алло, здравствуйте. У меня жалоба от Валентины Петровны такая, что она ночью подходит, мне стекла ломает, угрожает. Вы слышите, Валентина Петровна, что ваш сосед говорит? Вы мне угрожаете. Да, старуха бандит обидела. Да, ты мне двери ночью говном мажешь. 93-летняя старушка Да. Победила бандита. По-вашему получается. Ты звонишь мне ночью? Да я, сука, твой телефон не знаю, гадюка поганая. Вот и скажу. Вот ты мне надоел, звонишь. Знаешь, так только бы... Сожгусь, гада, проклятого! Подождите, это незаконно. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Петровна, это снова вас участковый беспокоит. Здравствуйте. Из 18-й, что? Нет, подождите, вот со мной на линии ваш сосед из 218-й. Он на вас жалуется и говорит то, что вас весь подъезд хочет из дома выгнать. 215. То, что вы хулиганите. Говорят, курдаят. 215-я на вас жалуется. Вот, слушайте, что ваш сосед говорит. 215-я на вас жалуется. Говорит, какая-то чокнутая бабка-кочегарка лезет в им семейство. Хуй картавый, научись говорить. Ну ты, кочегарка, лазишь к соседям, в родственники. Короче, у тебя жалоба такая. Ты к соседям лезешь, в родственники. Дура. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Добрый вечер. Это участковый. А? Участковый. Да какой участковый? 218-й бандюга. Мы отнимаем вашу квартиру. А? Псих-диспансер вас забираем. Чего, ребёна, мать? Псих-диспансер забираем вас. Ты хуй, блядь, говорить научись. Алло. Ты слов не разберёшь. Психушка. Психушка уже идёт к вам. Чего? Психушка уже идёт к вам. Кто ко мне едет? Никого не пущу. Психушка, она вашу квартиру сейчас заберет. Чего? Она вашу квартиру заберет. Я вам, блядь, покажу квартиру. Алло. Петровна, приезжай ко мне в Кащенко, кто-то так вкусно кормит. Пошел нахуй. Сама. А, здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Это снова вас участковый беспокоит. Простите, что отвлекаю отдел. Мы с вами вчера не договорили. Чего? Здравствуйте, это участковый. Прошу прощения, что вас отвлекаю отдел. Это мы с вами вчера не договорили насчет 218-й квартиры. Угу. Какие у вас претензии к 218-й? А я к вам не обращалась, скажу, вы чего этот пронюхали-то? Подождите, ну я же вам вчера звонил и говорил то, что на вас написало заявление 218-й квартира. То, что вы как-то хулиганите, как-то им жить не даете. Вот я и позвонил вам разобраться. Вы как-то человек добрый, культурный, у вас два высших образования. Вы на сумасшедшую не похожи. Вот почему так? Почему так? Можно сказать, что я у них и миллион украла. Чего угодно можно сказать. А почему это так? Что это они на бедную старушку так накинулись? Квартирку хотят. Квартирку? За это 5 лет дают. Вот, боятся. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, вы что трубку бросаете? Алло, Валентина Петровна. Нихуя не разбираю твои слова! Алло, алло, Валентина Петровна. Алло. Это Кутюков. Валентина Петровна, алло. Ну? Это участковый, здравствуйте. Напугал! Подождите. Прям целый паркир сорвала, блядь, от страха. Подождите, вы уже какой раз трубку бросаете? Я с вами, я вам по делу звоню. Да ты хуй, 18, какой ты участковый, блядь! Подождите, дайте мне сказать. На вас написало заявление, 218-я квартира. Чего? На вас написало заявление, 218-я квартира. Ну и чего написало? Что, ебуш много, да? Нет, нет, нет, то, что вы хулиганите. Они про вас никто... Да. Все живо, блядь, никто не подох, если бы хулиганил, половина бы подохла. А вы действительно не хулиганите? Хулиганит. Не собираюсь оправдываться, нужно будет, так хуякнуть топором. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Какого тебе хуя? Как спалось? Какого тебе хуя? Психушка едет уже. Хуй картавый, ёбаный в рот! Чего тебе, ебёна мать? Ты чего названиваешь? Я тебе вчера весь день звонил, что заявление участковый на тебя оформил. Иди нахуй, участковый, блядь, а то я твой голос не знаю! Это Кутюков. Вот так и говори, это участковый, блядь! Нет, а участковый, это правда звонил вчера вам? Чего? Участковый вчера правда звонил вам. Иди ты нахуй со своим участковым, участковый, блядь! А что у вас голосом? Участковый я к тебе приведу, блядь! Нет, я к тебе. Чтобы он тебя нахуй выселил из Москвы! Это он тебя выселит. За хулиганство! И квартиру заберу я у тебя. Чего, блядь? Он тебя выселит и квартиру на меня оформит. Да кто ты есть-то, блядь? Что он, дурак, что ли? В тюрьму за тебя, блядина, садится? Он бумагу же оформил. Тебе, блядь, внук оформит, ёбаный, он тебя оформит, блядь! Он уже подписывает. Это я ему не даю тебя убивать, потому что вдруг посадят. А то он сказал, поихуячу, блядь!